Ао, опять заговорила, может все же поведаешь, что-нибудь про недавнее, как этот Боров получил доступ к моим приказам, или он имеет какую-то возможность их обходить, он такой не один, ты его создала, сколько еще таких в этом мире, эй, Али, опять игноришь, ну и черт с тобой, зашипел я мысленно, применив приказ и увеличив параметры тела до десятых значений, чтобы хоть как-то начать двигаться, я поднялся на ноги и поковылял на кухню, а Рибель, что-то напивая себе под нос, готовила какое-то ароматное мясо, и на ней было новое и чистое платье, поверх которого был надет белоснежный фартук. Она даже какую-то подобие прически себе сделала, весьма неумело, на мой взгляд, но кто я такой, чтобы привередничать на этот счет? Я то и вовсе пока лысый во всех местах, похоже, кое-кто уже запустил руки в наш, только начавший формироваться, семейный бюджет. Ну да ладно, для нее мне совершенно не жалко. Я так-то и планировал с этих денег навести небольшой порядок и в первую очередь в гардеробе Арибель. Хотя, наверное, и себе уже нужно что-то подобрать из одежды, а то опять голым задом свечу. Пока стоял, совершенно, не пялись на то, как Арибель вертит своей идеальной попкой. Погруженной в свои мысли, девушка заметила мое появление и, чуть вздрогнув и насупив брови, заговорила. «Ты очнулся уже? Как ты себя чувствуешь, дорогой?» – спросила она с беспокойством в голосе. «Да вроде ничего так, руки и ноги, вроде, на месте». Проигнорировал я ее обращение ко мне и поиграл мышцами младенческого тела. «Сколько я был в отключке?» – спросил в ответ. «4 дня», – тяжело вздохнула девушка. «Чего? Должен же был не больше суток, зараза такая!» – зашипел я, возмущаясь. «Как все прошло после того, как я вырубился там, и, кстати, спасибо, что не бросила мою тушку в логове бандитов. Да как я могла тебя там бросить? Ты что такое говоришь вообще? Хоть ты и был еле живой и почти не дышал, я собрала все, что посчитала ценным и принесла сюда вместе с тобой. Правда, за то время, пока ты восстанавливался, пришлось немного потратить денег на еду и одежду. Еще нужно было купить мазь от ушибов. У тебя было много растяжений. Опасно так напрягаться в твоем возрасте. Ты ж помереть мог. И что бы мне тогда делать? Запричитала девушка. Да не помер бы, не бойся. За деньги тоже не переживай. Для этого за ними и ходили. Сколько по итогу у нас имеется? Решил уточнить я. За вычетом потраченного мной за эти 4 дня, 650 тысяч юнитов наличными. Еще около 5 килограмм золотыми украшениями. Что с ними делать, кстати? А еще там какие-то документы были. Я подумала, что тоже пригодятся и прихватила. Отчиталась девушка. Хорошо, молодец. Документы я просмотрю позже. Может, действительно и будет что-то полезное. Ответил я, похвалив девушку. Украшения. Выбери из них, что тебе понравится, а остальное скинем скупщикам чуть позже. Покивал я озвученному списку приобретений. Хорошо, я тебе, кстати, тоже кое-какой одежды взяла. Рядом на софе положила. Махнула Рибель в сторону комнаты. Если ты выбирала ее под это тело, то огорчу. Она не пригодится, потому что банально на меня скоро не налезет. Ответил я. Почему? Ты же не вырастешь за один день. На пару, тройку лет точно должно хватить. Или вырастешь. А Рибель, вытаращив глаза, посмотрела на меня. Агу. Тьфу ты. Угу. Кивнул я в ответ. Все-таки ты демон. Да, ладно, садись, кушать будем. Пригласила она к столу. Чуть позже. Мне нужно еще кое-что сделать. Я займу в ванну ненадолго. Ладно, сказал я и направился в сторону коридора, где и был отдельный вход в ванную и туалет. И это, если вдруг буду кричать, или еще какие звуки издавать, не пугайся и не заходи. Не хочу, чтобы ты это видела. Хорошо, эй, ладно, а если все нормально будет, не волнуйся. Прервал я Рибель и ушел в ванную, запер бы дверь, но и здесь такая функция оказалась не предусмотрена, как они живут тут вообще без замков. Забравшись в старую и потертую керамическую чашу, что здесь играла роль ванны, я включил горячую воду и отдал приказ. Приказ, ускорение развития тела, тихо прошептал я, в этот раз решил прыгнуть сразу на 5,5 лет вперед. Было жестко, тело ломало и крутило так, будто взрослый ксеноморф вырывался из меня, раздирая кожу, мышцы и кости. Организм вновь обильно очистился от всех накопленных шлаков. И откуда только столько взялось? Наверное, все же не надо было жрать упаковку. Хорошо хоть пока все жидкостями выходит. Не знаю, кричал ли я во время очередной трансформации. Похоже, на какое-то время я и вовсе просто отключился. Но когда пришел в себя, обнаружил уже намного повзрослевшее тело. Конечно, еще не идеал, но уже хоть что-то. Итак, теперь у меня достаточно крепкое и в меру мускулистое тело. Хоть пока я все еще ребенок, но уже не младенец. Только теперь голышом уже не побегать. Теперь придется заморачиваться с одеждой. Надеюсь, Арибель что-то придумает с этим. А теперь самое время глянуть, что там с характеристиками. Возраст. 6 лет. Ускорение рефлексов. 1.5. Укрепление костей. 1.5. Усиление мышц. 1.5. Прочность кожи. 0.5. Вес. 22 кг. Сила. 1.5. Выносливость. 1. Интеллект. 0. Это прикол такой, что ли? На 0,5% всего статы поднялись, а кожа вообще не изменилась. Про интеллект я уже даже не вспоминаю. И как всю эту байду тогда прокачивать? Сися, конечно, опять молчит. Разбирайся сам и как хочешь, называется. Смыв все остатки своей метаморфозы и тщательно помывшись, я выбрался из ванны. Но, кажется, я не учел один момент. Запах после очистки организма. Об этом я и не подумал совсем. В прошлый раз воняло как-то не так жестко. Черт, и что с этим теперь делать? Спрей с альпийской свежестью тут явно уже не поможет. Думая над тем, как опять накосячил, я все-таки вышел из ванны, плотно закрыв за собой дверь. Вернувшись на кухню, заметил, что Арибель открыла окно. Вот черт, неловко вышло. Прости, я тут немного нафунил. Повинился я, изобразив детскую непосредственность и невинное лицо. Да ладно, с кем не бывает. Говорила же не есть ту курицу. Она уже больше года валялась, если не больше. Так ты еще и с упаковкой все схомячил. Как только сразу не помер, я понять не могу. С недоумением посмотрела она на меня. А, ну да, ты же демон, а ты все-таки подрос немного. Задумалась вдруг девушка, мельком глянув на моего мелкого друга. Но ничего, я взяла кое-что и на вырост. Сейчас принесу, а ты пока садись и поешь. Тебе, наверное, нужно много питательных веществ после небольшого роста. Вновь она зыркнула на малыша. Вот, она поставила на стол какое-то блюдо с мясом и гарниром из овощей. Суп насыщенного бордового цвета. А еще какое-то пирожное, похожее на какашку и зеленый чай. Так, стоп, женщина. Ты, сейчас, говоря про немного и небольшого, на что-то конкретное намекала, или я что-то не так понял? С подозрительным прищуром проводил я ее. Хоть мне пока и не хотелось есть, но я умял все, что Арибель приготовила. А готовит она просто изумительно. Никогда не ел ничего подобного. Хотя, я вообще, по сути, ем всего третий раз. Но все равно, блюда были просто божественны. Когда я заканчивал с пирожным и чаем, на кухне появилась Арибель с комплектом новой одежды. Не особо какие шедевры местного портняжного искусства, конечно, но все лучше, чем голой сосиской светить. А она так-то тоже подросла и совсем не немного. Хотя Арибель явно была бы рада, если бы я продолжал ей светить. Все-таки что-то в ней явно сломалось. А может, она действительно всегда такой и была? Одевшись, я вернулся в комнату и начал разбираться с нашим хабаром. Арибель тоже решила присоединиться к этому процессу. На вопрос о том, чего сама не стала есть, она, мило улыбаясь, ответила, что уже поела. Ну да, поела она. Просто я так навонял, что есть в таком амбре мало кто сможет. Чувствую себя немного скотиной. Она ведь явно еще не ела. Так, ладно, быстро наводим порядок в барахле и идем в ресторан. Здесь же есть ресторан, в городе точно должно быть что-то подобное. А это точно какой-то город. В этом я уже ни капли не сомневаюсь. С деньгами все было просто. Перевязанные пачки купюр мы сложили в спортивную сумку, что нашли в старом барахле Мирха. Много у нас по итогу имеется, или мало, мне пока не ясно. Я пока не знаю местных расценок у торговцев, и не стал спрашивать об это Арибель. Разберемся уже по факту. Оставил лишь 30 тысяч на расходы. В ту же сумку после отправились и небольшие золотые слитки, которые тут тоже были. Из украшений Арибель выбрала себе пару сережек с зелеными камнями, такое же ожерелье, браслет и пару колец, тоже с небольшими зелеными камнями. Похоже, моей девочке нравится зеленый цвет. Сделаем закладочку в памяти. Остальное барахло также отправилось в сумку до лучших времен. Точнее, до того, как мы найдем скупщика. Желательного такого, что не будет задавать лишние вопросы. Но все это будет позже. Денег пока что достаточно и без этого. Далее пошли документы. Большая часть была чьими-то долговыми расписками. Их, по идее, также можно продать владельцам или барыгам за некоторый процент от долга, или же стрясти долг полностью, но уже в свою пользу. Нужно будет позже подробнее рассмотреть эти бумаги. Еще среди документов попалась пара свидетельств на собственность. Данных о владельце в бумагах указано не было, а это значит, что у кого бумага, тот и хозяин. Правда, собственностью этой оказался какой-то бордель и распивочная. Думаю, тоже можно будет кому-то продать. А пока все пихаем в ту же сумку. Только вот вопрос, куда ее здесь припрятать? Здесь ведь нет замков на дверях. Вдруг кто запрется и сопрет наше добро? Мы же вот заперлись и сперли. Осмотрев комнату, а полноценной квартирой меня это язык не повернется назвать, я нашел единственное место, куда можно спрятать наши сокровища. Вновь отдав приказ телу повысить параметры, я бустанулся до 100. После чего, что называется, одной левой сдвинул софу и, оторвав пару досок от пола, затолкал сумку в образовавшийся проем и, приложив доски обратно, задвинул софу на место. Нужно найти уже нормальное жилье, которое запирается, а может даже и сейф раздобыть. Может, надо было этот бронированный ящик Борова сюда притащить, хотя без имбы я, наверное, его и поднять не смог бы, а с имбой вон просто разорвал его как картонную коробку. Зараза, ладно, думаю, пока и так сойдет. А сейчас пришло время выгулиться в городе. Нужно разведать, что там и как. Присмотреть себе новую халупку. Прикупить одежки. Да и Арибель нормально покормить. С таким простым планом мы собрались, оделись, покинули комнату и направились в город. На улице, наконец, забрезжил рассвет. Правда, солнце было фиолетовое. Или это и вовсе не солнце. Глава 4. Дорога до города не заняла у нас много времени, хотя казалось, что до нее несколько жилых кварталов нужно пройти. Шли мы напрямик, не петляя переулками до самой стены, а потом вдоль нее еще пару десятков метров до больших ворот. Интересно, сколько тут таких врат имеется? Они все такие здоровые, или просто это центральные? Далеко от нашего нынешнего места нахождения была заметна вялая суета местной стражи. Видимо, там пыталась вестись работа по восстановлению стены после моей легендарной битвы с вожаком кабанов, но как-то без огонька. Что интересно, по трущобам тоже никто из представителей власти не ходил и ничего ни у кого не спрашивал по поводу этого инцидента. Или просто до нашей глуши еще не добрались и пока вели следственную работу на месте событий. Но, думаю, к нашей парочке вопросов и так не должно возникнуть. Никто и не подумает, что виной недавних событий будет 6-летний ребенок и девчонка. Даже если кто-то и расскажет, что там происходило, видели меня еще в теле младенца. Хотя с тех пор прошло уже без малого 4 дня. Может, все уже и так улеглось, а эта вялая суета просто для вида? То фиолетовое солнце, что я заприметил по началу нашей сегодняшней прогулки, оказалось вторым обломком какой-то планеты, что наполняла странного рода магическая энергия. Точнее, это было что-то вроде защитного купола, из-за чего этот осколок и светился так ярко. Да, тут таких обломка 2. Один имитирует Луну, излучая белую магию, второй фиолетовое солнце. Но есть и еще один, который показывается лишь раз в 50 лет и с виду похож на густой зеленый лес под таким же куполом. Обо всем этом мне поведала Рибель, пока мы прогуливались. И да, на улице все еще царствовала ночь. На мой настойчивый вопрос про настоящее солнце, девушка рассказала, что оно тут есть, но это настолько редкий гость, что многие уже и не помнят, как оно выглядит. Всего раз в 200 с лишним лет можно увидеть еле заметный рассвет далеко на горизонте. Арибель как раз застала его однажды, но толком ничего уже и не помнит, так как была еще совсем ребенком. Что же это за мир-то за такой, интересно? Кое-что наталкивает меня на некоторые мысли, но пока я не буду их озвучивать. Пошел я, к слову, не голый. Арибель умудрилась достать очень много различной одежды, можно сказать, на все случаи жизни. Как она сказала, взяла она все это в сраче. Как я смог выяснить, раньше эта лавка называлась «Свежие продукты Арчи», но теперь вывеска передает всю суть того, что скрывается внутри. И как там можно такое было найти, не представляю, но, видимо, она знала, где именно нужно искать. И тут даже кое-что приличное нашлось. Ну, для нее, я-то в обычное детское шматье нарядился. Спрашивать ее о том, как она решила вопрос с владельцем по поводу своего ухода с этой работы, я не стал. Видимо, разобралась самостоятельно, раз даже не поднимает эту тему. То платье, в котором девчонка готовила, хоть оно и было прикрыто фартуком, я заставил переодеть. выбрал максимально аристократичный наряд. Красное приталенное платье со среднего размером декольте и такого же цвета туфли. Еще и сумочку в куче натасканного ей барахла под цвет нашел, чему девушка наигранно обрадовалась. Ведь явно намеренно сама подбирала такое сочетание и была весьма довольна тем, что я угадал с ее вкусом. И похоже, помимо зеленого цвета она еще и красный любит. Снова добавим закладочку в память. Даже не представляю, где она в сраче смогла такое откопать. С прической Арибель опять заморачиваться не стала и просто хорошо расчесав волосы завязала их в конский хвост желтой ленточкой. А вот золотишко, доставшееся нам от бывшей местной банды, надевать не хотела. Но я настоял. Не все цацки, конечно, в итоге были ей надеты, но ожерелье, сережки и пару колец, которые особенно выделялись от всего остального, со скрываемым удовольствием нацепила. Можно было, конечно, озаботиться тем, что она будет открыто носить изъятые у банды драгоценности, ведь они их не купили где-то на распродаже по дешевке, а вероятнее всего насильно изъяли, но думаю, если что, я смогу решить этот вопрос своими методами, ну или еще как-то. О том, что нас могут и просто попытаться ограбить, польстившись на легкую добычу, я тоже не переживал. Я сам тут кого хочешь ограблю. Хы-хы. По дороге до города ничего интересного не произошло. Мы неторопливо прогуливались и болтали о всяком. Это затишье мне показалось странным. Такая фифа в золоте и мелкий тощий пацан должны были привлечь хоть кого-то, падкого до, ну не знаю, хоть чего-нибудь. Но мои надежды на легкий заработок и разминку для залежавшегося за 4 дня тела не увенчались совершенно никаким успехом. Никто не клюнул на идеально созданную мной приманку. Да, да, знаю, я тот еще говнюк, который нарядил свою девочку так эффектно еще и с корыстной целью. А что, с моими талантами могу себе это позволить. Но, видимо, из-за моего недавнего веселья с Боровом, все асоциальные элементы решили попритихнуть. Ну ничего, все равно я их найду и на глобус натяну. В этом мире же пользуются глобусом для таких целей, на мои далеко идущие планы нужно больше финансов. А заодно и простым людям польза будет от очистки этих мест от всякого отребья. На массивных воротах было немноголюдно и слишком тихо. Никто даже шепотом не переговаривался. Стража молча досматривала редких гостей без особого пристрастия. Интересно, здесь всегда так и на мои недавние свершения никто не обратил внимания? Прошло уже порядком времени, как я протер Боровым центральную улицу, а кипиш, на который я рассчитывал, оказывается, так и не начался. Ведь Боров окрасил собой красную дорожку до парадного входа в особняк местного властителя, о чем явно намекала богатая лепнина на фасаде и золотые статуи возле крыльца. Уж явно это не местный клуб для танцев. Хотя, расстояние было приличное, могло и зрение подвести. Нет, видимо, правителя мой неожиданный подарок так впечатлил, что он решил лишний раз не отсвечивать и затаился, не предпринимая никакие активные действия. А значит, совесть у него очень нечиста, и с этим Боровым он явно был повязан в каких-то делишках. Значит, надо будет и к нему тоже заглянуть на дружескую беседу. Хе-хе. Но это мы провернем чуть позже. Править этим городом я пока не планирую. Да и нафиг мне этот геморрой. А вот разжиться немного финансами из местной казны вполне можно, так сказать, выписать штраф местной власти за превышение полномочий или полное бездействие. Арибель хотела было встать в общую очередь аж из 3 человек и ждать, пока нас пропустит, но я решительно повел ее в обход. И вот мы уже стоим возле сурового стражника, а Арибель мило хлопает глазками и надувает губки, ничего не говоря. «Госпожа, добрый вечер. Простите за ожидание. Прошу, проходите». Выдавил вдруг из себя слегка побледневший стражник и открыл нам отдельную калитку. «Вот это да! Вот это я мастер свою девочку нарядить! Ее аж за какую-то знатную особу приняли!» Под недовольные взгляды толпящихся людей мы прошмыгнули внутрь. Стражник же, как мне показалось, даже немного вспотел. «Интересно, чего это он? Неужели Арибель в этом образе так похожа на местную аристократку? Или он принял ее за кого-то еще более важного? Не может же она быть родственницей местного императора? Или может, внимательно глядя на девушку, я невольно привлек ее внимание?» «Что?» – спросила шепотом она. «Чего ты на меня так смотришь? Я сама не ожидала такой реакции. Думаешь, я какая-то похищенная принцесса, что ли? Вообще ни разу. Я простая никому не нужная сирота из Бильвера. Это все выбранное тобой платье виновато. И украшения эти, ага». Мило раскраснелась девушка и отвернулась от меня в противоположную сторону. Думаю, платье тут совершенно второстепенно. Ты и без него была бы великолепна, сказал я, совершенно не подумав о контексте. Твоя красота ничем не уступает красоте настоящей аристократки. Ничуть не стесняясь, продолжил я, глядя в ее большие голубые глаза, полные счастья и какой-то бесовщинки, в которых сейчас можно было и вовсе утонуть, чем заставил Арибель еще больше засмущаться. Поначалу мы хотели прогуляться по главной улице, но следы Борова, которые еще не до конца убрали, отбили все желания. Да уж, вот ведь въедливый засранец попался. За 4 дня не смогли все здесь от него оттереть. Поэтому мы развернулись и пошли в другую сторону. Как оказалось, главная улица опоясывает весь город, и в противоположном направлении тоже нашлось немало интересного. Первым нам на пути попался книжный магазин с необычным названием, автор тут много дней. Странное название, конечно, его мы прошли мимо. Никто из нас заядлым читателем не является, хотя на витрине за большим панорамным стеклом была просто тьма всяких книжек в суперкрасочных обложках, что так и притягивали взгляд. Но мы были непокобелим и колебимим, тьфу ты, непреклонны в общем. Дальше была какая-то забегаловка, типа пивнушки на разлив, но более цивильная, у гнома за пазухой. Запах, что витал вокруг, точно соответствовал названию заведения. Хотя пахло тут, конечно, не столько потом, сколько спиртным. Возле входа горланили песни какие-то люди, но и они не обратили на нас никакого внимания. Черт, опять наживка не прокатила, что ли? Да, да, я опять попытался. Такой вот я, что с меня взять то? Улица была не очень хорошо освещена. То и дело попадались темные подворотни, где мелькали чьи-то тени, и я с предвкушением ждал халявного заработка. Но, похоже, сегодня совершенно неудачный день для рыбалки. Или Арибель слишком красива и статна, чтобы кто-то рискнул своим здоровьем. Может, я лишканул малость с ее украшательством? Пройдя еще немного, мы наткнулись на маленькие магазинчики, что занимали весь первый этаж трехэтажного здания. В одном продавались какие-то волшебные макры из очень развитого мира, о чем кричал с плаката какой-то седой старик с маленьким синим мангустом на плече. Не стал выяснять, что это такое, совершенно не интересуюсь подобным. Рядом, буквально в соседнем магазинчике, с точно такого же плаката кричал уже другой старик с маленьким кротом на плече, и предлагал он какие-то мобилеты. И, судя по всему, эти двое поставляли свои товары из одного мира. Уж очень стиль на картинках был похож, или может их просто делал один и тот же художник. В правом углу картин вроде бы даже подпись была, но я не стал ее рассматривать. Зачем, если понадобится когда-нибудь, нарисую и сам. Мобилеты нам стали уже интересны. Меня заинтересовала технология и устройство. И похоже, эти мобилеты работают на макрах из соседнего магазина. Да и глаза у Арибель как-то по-особому загорелись. Так что мы, ни минуты не сомневаясь, зашли внутрь, чтобы ознакомиться с предлагаемым ассортиментом этих чудо-устройств. «Добрый вечер, госпожа. Могу я вам чем-то помочь?» Засуетился сразу же консультант возле витрин, когда мы вошли в помещение, при этом полностью игнорируя мое присутствие. «Нет, мы просто посмотреть», — буркнул я, за что получил легкий тычок локтем от Арибель. Парень совершенно не обратил на меня внимания, будто меня тут и вовсе нет, и начал курлыкать возле девушки еще активнее. Но Арибель не повелась, с гордо поднятой головой и хищным взглядом, всячески игнорируя этого приставучего парня, что пританцовывал возле нее, как павлин, завлекающий самочку. Она прошла вдоль витрин, крепко держа меня за руку, и внимательно осматривала предложенный товар. Товаром оказались какие-то плоские коробочки с темным экраном. Некоторые были деревянные и по цене были самые дорогие, некоторые из металла чуть дешевле, и самые дешевые из какого-то материала, который парень называл пластиком. Опять этот пластик. Арибель тут же вцепилась в коробочку из красного дерева с золотыми вставками, iPhone 15 Pro. Я же выбрал что попроще, но не самое дешевое. Взял iPhone 10 Ultra в медном корпусе со вставками из титана. Как оказалось, эти коробочки — местные устройства для связи на расстоянии. И еще в них есть заглинет. Стоит только сказать окей, могли что-то спросить, как на экране появляется информация. Оказывается, это уже местные добавки. Изначально в устройствах дополнительных функций не было. Ну, по словам консультанта, конечно, очень удобная вещь оказывается. Потому без лишних разговоров, я прикупил нам выбранные модели. Правда, не знаю, зачем они нам вообще нужны. Я-то себе такой взял, чтобы просто разобрать и посмотреть, как устроена машинка. И пока продавец оформлял покупку, я решил осмотреться внимательнее. На развешанных всюду рекламных плакатах пестрили всяческие аналогичные коробочки. Некоторые были выполнены из чистого золота, как гласила надпись, некоторые из чистейшего нефрита, и все до единого они завозились из далекой страны через сеть каких-то червоточин, что местные называли изнанка. Что это была за удивительная страна, развившаяся до таких технологий, было неясно, да и судя по имеющемуся в лавке ассортименту, поставки давно были прекращены, может пресловутые червоточины схлопнулись, а может и еще что. Парень все так и порхал возле Арибель, чем уже начинал понемногу меня бесить. Однако девушка так и не обращала на него никакого внимания, молодец она у меня все-таки. Когда, наконец, нас пригласили к кассе для окончательного расчета, парень опять начал свой словесный понос с различными предложениями о рассрочках, выгодных кредитах и прочей чепухе, на что я лишь грозно на него посмотрел и вывалил пачку налички на стол. Сразу настала мертвая тишина. Нам пробили товар и выдали сдачу. Во сколько обошлась эта покупка, говорить не буду, но не зря я незаметно для Рибель взял с собой еще некоторое количество налички, несколько сотен тысяч, если быть точным, как знал прямо, что пригодится. Довольная Рибель прыгала как ребенок, когда я вручил ей купленный мобилет. Девушка, привизгивая, страстно поцеловала меня в засос и на весь магазин почти прокричала: «Спасибо, дорогой». Всегда о таком мечтала, чем еще больше ввела в ступор консультанта, который уже сползал за прилавком на пол, и кассиршу, что так и осталось стоять с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, провожая уходящих нас. Оно и не удивительно. На вид-то я шестилетний пацан и хожу тут с такой красоткой, да еще и при таких деньгах наличкой. Когда мы вышли на улицу, Арибель тут же взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, взяв меня под руку, потащила дальше. Вот ведь засранка. Специально повела себя так, будто я ее попик, только типа ростом не вышел. Надо будет ей это припомнить пару раз, но позже, когда вновь ускоренное развитие применю. Сейчас могут люди не понять, будут еще сетовать за совращение малолетнего, угрожать различными статьями закона и прочее. А может, я вообще этот, как его, хоббит, во, это же дискриминация по росту. Ну да ладно, что-то меня не туда понесло уже. Прошли мы и еще несколько невзрачных магазинов, среди которых была и одежда, которую мы проигнорировали, хотя вроде как хотели и ее прикупить. Но Арибель усердно тащила меня в магазинчик, который был в самом конце этой улицы, ну точнее в том месте, где улица поворачивала в сторону. Этим магазинчиком оказался вполне себе неплохой ресторан «Императорская шаверма», и либо Арибель знала о его местоположении заранее, либо у нее очень хорошее зрение, ну или обоняние. Пахло возле входа каким-то жареным мясом действительно сногсшибательно. Мы зашли внутрь и расположились за пустым столиком возле панорамного окна, выходящим на улицу. Смотреть в нем, конечно, было ни на что, но все равно Арибель решила разместиться именно тут, и я не стал с ней спорить. К нам тут же подскочила официантка и передала большую красочную картонку, на которой было представлено меню. Ассортимент блюд здесь был действительно невообразимым, и различные сорта мяса, завернутые в странное тонкое тесто, что именовалось валаш, и рыба, и овощи, и экзотические фрукты, и салаты, и лепешки с начинкой и сыром, а на списке напитков у меня просто глаза разбежались. В общем, как бы нам не хотелось попробовать все, но мы, к своему сожалению, знали свои возможности, и нет, ни финансовые, с этим проблем пока что не было, потому я решил заказать несколько порций разного мяса в валаше, салат из овощей, пару лепешек с начинкой, и молочные коктейли. Ну и еще, так чтобы Арибель не заметила, я шепнул официантке, что брала у нас заказ, принести ей в конце большой шарик пломбира. Не знаю, что это, но девушка в форме горничной, что нас обслуживала, утвердительно кивнула и также незаметно для Арибель показала мне большой палец вверх, без понятия, что у них тут это значит. Насытившись восхитительными блюдами и особенно выделив лепешки с начинкой, Арибель маленькой ложечкой поглощала пломбир, не забывая и меня им подкармливать. Оказалась вкусная штука, только безумно холодная. Пару раз чуть мозг не отмерз, но я быстро привык. И вот, пока мы мило болтали и поедали десерт, на горизонте замаячила она, рыба моей мечты. Да, да, я все еще ждал момента, который позволит мне заработать копеечку. А что, я, знаете ли, неплохо так просадил наш семейный бюджет на этой вылазке, а самого главного, новой квартиры, так еще и не нашел. К тому же, как вы могли заметить, я все это время был на бусте, который так и не отменил. Зря что ли? Из глубины зала, слегка покачиваясь, двигалась компания из трех знатно подвыпивших парней и явно какого-то местного богатенького представителя. Возможно, детишки успешного торгаша, или может кого-то близкого к власти. Уж слишком нагло себя ведут. Хватают официанток за попки, нагло задирают им юбки, снимая их из-под нее на мобилеты и при этом непрерывно и громко ржут. Да, да, камера в этой плоской коробке тоже есть. Я ее заметил и даже немного опробовал, только что, снимая развлечение этих трех идиотов незаметно от Арибель, да и саму ее тайком щелкнул пару раз, пока она наслаждалась яствами. Парни продолжили свое веселье, не обращая ни на кого вокруг внимания, да и никто, в общем-то, им и не пытался препятствовать. Точно детишки какой-то местной знати, а значит должны быть при деньгах, причем немалых. Хе-хе, уже предвкушая добычу, я усердно потирал ладошки. Парни уже были близко, один из них уже заметил Арибель и оценивающе щупал ее идеальное тело своими похотливыми глазами. Момент уже был близок, вот еще чуть-чуть, пара шагов, легкий кивок головы их главного зачинщика в этой компашке и его глаза впиваются в попку Арибель. Есть, клюнула, подсекаем. Не сдержавшись, хищная улыбка сама собой поползла по моему лицу, чем слегка ошарашила девушку, которая еще ничего не заметила. Еще секундой парень схватит протянутой рукой за попец мою красотулю, и я смогу начать действовать, но, откуда ни возьмись, выныривает охранник этой группы похотливых подростков, хватает осоловевшего паренька под руку и, резко отдернув его от цели, которая была уже на кончике пальцев, уволакивает его на улицу. Дружки этого недоноска, нет ни охранника, а паренька, шатаясь, спешат ретироваться за своим главарем. Ну твою ж, существо, сорвалось, ну и черт с ними. Зато Арибель получила незабываемый вечер в моей компании и цвела от счастья. Думаю, разборки в этот момент были бы лишние и только испортили хороший вечер и впечатление от него. Спасибо, я не была так счастлива с тех пор, как была в подобном месте с родителями. Начало было девушка, но вдруг осекнулась и замолчала. Так, так, кажется, у кого-то есть небольшая тайна. Значит, страж на воротах не от ее красоты ошалел. Хмм, ладно, не буду сейчас ее пытать. Сама потом расскажет, если захочет. Кстати, вернула девушка себе игривость. А как хоть твое имя? А то мы уже сколько времени вместе, а я так и не знаю, как звать моего героя. Мое, задумался вдруг я, а действительно, как мое имя? Без понятия, если честно. Называй как хочешь. Как это? У тебя что, нет имени? Почему? Удивилась девушка. Ну, так вышло. Что я еще могу сказать? Пожал я плечами. Хмм, ну хорошо. Тогда, немного задумалась она, постукивая указательным пальцем по подбородку. Давай я буду звать тебя Виктор, в честь моего папы. Его тоже звали Виктор. Виктор Стоун. Идет, можешь и фамилию эту взять. Слегка печально предложила девушка. Неплохо. А ты, значит, тоже Стоун? Все-таки из аристократок будешь. А еще отнекивалась. Попытался подбодрить я Арибель, а то что-то она совсем поникла. Какие-то нехорошие воспоминания о прошлом, видимо, всплыли в ее голове. Что-то связанное с ее родителями, похоже. И раз она оказалась в той ситуации, в которой я ее встретил, там что-то очень плохое было. Ага, ой, девушка вдруг вновь замолчала и раскраснелась. Мы же теперь выходит. Чего это она опять? Здесь что, одна фамилия не может быть у разных людей, а только у родственников? И так как братом она меня не считает, то, твою же, так вот она что себе придумала. Будет теперь всем говорить, что мы женаты. Расплатившись за ужин, мы покинули ресторан и неспешно направились в центр. Нужно же еще найти новую квартиру, или сразу дом, но Арибель пока об этом не знает и надо постараться до последнего не выдать свои намерения. Потому, незаметно для нее, я полистал в мобилете местный ресурс с объявлениями «Алита» и нашел пару интересных предложений, правда только в аренду. Все-таки очень удачно я разжился этим мобилетом, так бы пришлось слоняться тут целую вечность в поисках каких-то объявлений, расклеенных на столбах. Как раз мимо присмотренных мною мест мы сейчас и будем проходить. Девушка, конечно, думает, что мы просто гуляем. Хе-хе, мой план очень коварен и грамотно продуман. Снова нет, только вот как заманить ее на смотрины внутри помещений. Оба заинтересовавших меня предложения оказались в одном здании. Похоже, это что-то вроде отеля. На первом этаже старца находится бар для мужчин. Да, прямо так на вывеске и было написано, и еще полуголая светящаяся девка ногой дрыгала. Там еще и приписка внизу, апартаменты на час. А Рибель опять залилась краской и притихла. Подумала, что я ее сюда специально привел, что ли. Рано нам еще, глупышка. И не таков был мой план. Не обращая внимания на бегающие глаза девушки и на ее лицо, налившееся краской, я прошел дальше, держа ее за руку. Кажется, это немного ее успокоило. Но вот меня нет. Жить рядом с таким заведением мне как-то совсем не хочется. Потому я и потянул Арибель дальше. Черт, что же за день сегодня не фартовый? Невезуха какая-то прямо. Придется еще искать варианты, а сегодня нас посетил полный облом. Погуляв еще несколько часов, мы все же решили вернуться в нашу старую халупку. На воротах уже никого не было, никаких либо людей, ни даже стражи. Мне это показалось немного странным, но я не стал на этом зацикливать внимание. Нет, бдительности я не потерял. Глазами я по-прежнему сканировал все и вся, но до самого нашего злачного района так ничего и не произошло. Лишь пару раз замечал в темных переулках какое-то движение, но на том все и кончалось. Неужели намечается что-то? Но снова ничего не произошло. Добрались мы до нашей обители без каких-либо приключений. Немного обидно даже, что даже в финале так и не удалось поднять бабла, но довольная мордашка Рибель, что при нашей разнице в росте, как-то умудрялась прижиматься к моему плечу, отбивала у меня все негативные мысли. Зайдя в квартиру, да нет, не могу я назвать эту конуру квартирой. Короче, зайдя в наш скромный дом, Арибель пританцовывая отправилась в душ, захватив с собой домашнюю одежду. Я же заварил чай на кухне и достал из холодильника оставшиеся пирожные, что сделала для меня девушка сама. Представляете, это вам не борщ сварить. Все мои ароматы от недавнего развития уже покинули помещение, и кухню наполнил свежий ночной воздух. Хотя дневного воздуха тут и не бывает, но я все никак не могу к этому привыкнуть. Дождавшись, когда девушка вдоволь наплескается, а заняло у нее это не менее 2 часов, что меня знатно удивило, что вообще можно там столько времени намывать, негодовал я мысленно. Мы перекусили пироженками и попили чай, после чего Рибель отправилась спать, все на ту же софу с пахнущим мочой пледом. Звала она и меня, так сказать, под бочок, но я вежливо отказался, сетуя на кое-какие дела и обещал обязательно присоединиться, но чуточку позже. Глава 5. Ну что же, пришло время еще немного прокачаться по возрасту тела. В этот раз решил использовать ускоренное развитие по максимуму и подрасти аж до 22 лет по меркам этого мира. Чем быстрее доберусь до приличного тела и адекватного возраста, тем лучше. Но, как оказалось, прыгнуть с 6-летки в 20-летку идея была так себе. Спросите почему? Да потому что, стоя в ванне полностью нагишом и готовясь к очередному очищению организма от скопившихся шлаков и прочих дурно пахнущих жидкостей, а может и не только их, я активировал приказ. Приказ, ускорение развития тела. В этот раз попробовал отдать команду мысленно, и это тоже сработало. Значит, орать, как я делал это впервые, действительно было совершенно не обязательно. Сразу же, после активации команды, я почувствовал непередаваемые ощущения по всему организму. Тело начало гореть, мышцы рваться, кости перекручивались и рассыпались в пыль. Все это сопровождалось непрекращающимся потоком выделения изо всех имеющихся отверстий. И, казалось бы, все идет по плану, как и раньше, но, внимание! Произошла непредвиденная ошибка. Зафиксирована серьезная перегрузка системы. Отслеживаю воздействие инородной энергии. Внимание! Пользователь под угрозой удаления. Сбой системы. Сбой СИС. Это, кажется, было последним, что я услышал в этой жизни. Мое тело еще сильнее начало ломать и крутить. Кожа начала пузыриться и стекать словно слизь. Кровь начала буквально закипать. Какое-то время я продолжал стоять и охреневать от нахлынувших ощущений, как вдруг тело просто взяло и взорвалось к чертовой матери, забрызгав все вокруг своим содержимым. В тот момент, когда произошел колоссальный выплеск энергии, который в мире никто из простых людей не смог бы заметить из-за его особой структуры, кроме, пожалуй, самых сильных представителей вида, странный старик с фиолетовой аурой пролетал мимо осколков этого разрушенного когда-то мира, разбросанных по космосу и накрытых особыми магическими барьерами. Он заметил небольшую, но очень знакомую вспышку фиолетовой энергии на одном из осколков и решил посмотреть поближе. Его больше заинтересовала не сама вдруг возникшая вспышка, а структура этой, похожей на его, силы, столь необычной для всей грозди миров, но в то же время столь знакомой, но давно всеми позабытой. Старик спустился на осколок и, ведомый магическим следом, приблизился к одному из ветхих двухэтажных домов, коих тут были сотни. Именно в нем, в одной из комнат, все еще пульсировал остаток той самой энергии, после замеченной им ранее вспышки. В состоянии призрака старик проник внутрь этой комнаты через стену. Увиденное его слегка обескуражило. Повсюду были ошметки чьего-то тела, но то, что утратило тут физическую оболочку, было совсем не мертво. Сгусток энергии невиданной силы парил над предметом интерьера, что во многих мирах называли ванной. Сгусток переливался всеми известными цветами и бесконечно пульсировал, возвращая себе яркий фиолетовый оттенок. Что-то внутри него стремилось вырваться, что-то хотело восстановить утраченное тело, что-то хотело многократно улучшиться. Старик с восхищением смотрел на сгусток. Он до конца не понимал, что же находится перед ним, но что-то настойчиво толкало его подойти еще ближе и прикоснуться к этому невероятному, этому поистине великому существу. Он протянул в сторону сгустка свою дряхлую морщинистую руку, и когда кончик его пальца лишь коснулся внешней оболочки пульсирующего сгустка, что-то буквально с силой вылетело из старика и прочно засело в этом магическом образовании, придав ему стабильный фиолетовый оттенок. И он узнал, что, а точнее кто, покинул вдруг его тело. «Внук, как же так, зачем же ты прыгнул туда?» — шептал старик, продолжая смотреть на сгусток, в котором теперь мерцала душа его давно погибшего внука, и он никак не мог поверить в то, что наконец-то настал тот самый день, который поможет исправить все ранее совершенные ошибки. Старик, покачав головой, осуждая решение своего родственника, принялся собирать новое тело, формируя его вокруг странного энергетического сгустка, в котором теперь плавал его внук. Ну вот и все. Путь великого героя, то есть меня, в этом мире благополучно окончен. Наконец я смогу нормально переродиться. Очнусь сейчас в какой-нибудь знатной и богатой семье в постели среди кучи пышногрудых красоток. Немного попревозмогаю и стану императором всея чего-нибудь. А этому миру нужен новый герой. Простите, ребята, и не поминайте лихом. Подумал было я напоследок, уже ощущая, как иду к яркому свету, но резко распахнув глаза. Да, да, я сам удивился тому факту, что у меня все еще есть глаза, они все еще на своем месте, они разбросаны по углам ванной комнаты, и я могу их легко распахнуть. В общем, понял я, что мое бренное тело на месте, стоит в той самой ванной, где его не так давно распясило, и теперь оно весьма крепкое и достаточно взрослое, чтобы не возмущалась цензура. Правда, вся комната была заляпана моими внутренностями, и вон там, на стене, сиротливо висит мой старый писюнчик. Ну да ладно, былое уже не вернешь, пусть дальше себе висит. Мир твоему праху, братишка, мы столько с тобой пережили, но пришло время расставаться. Так, а что у нас в итоге получилось то из всего этого звездеца? Помнится, какая-то ошибка еще вылезала, и система что-то кричала про инородную энергию и удаление пользователя. Что это вообще такое? Запросив окно параметров, я стал внимательно вчитываться в получившиеся показатели. Возраст. Почему-то тут нет никакого показателя, а стоят просто точки. Странно. Ускорение рефлексов. 27. Неплохо поднялся показатель, но, конечно, хотелось чуть больше. Укрепление костей. 32. Тут тоже не весть, что вышло, но хотя в целом неплохо. Усиление мышц. 44. Вот тут вообще красиво. Мне уши нравится. Прочность кожи. 12. Печально, конечно, но по сравнению с тем, что было раньше, тоже хорошо поднялось. Вес 82 кг. Вот тут вообще без разницы, если честно. Сила 35. Здесь тоже отлично вышло поднять статистику. Выносливость 7. А вот здесь можно было бы и получше, но что уж имеем. Интеллект 0. А вот тут мне что-то уже совсем непонятно. Что за дела то? Так. По итогу мы имеем вполне неплохой постоянный буст. Вот эта прокачка вышла уже намного лучше, правда уж слишком болезненно как-то. Только непонятно, почему вместо показателей возраста пустое поле теперь стало. Сиса, что за дела у тебя там творятся? И где мой интеллект в конце-то концов? Я что, по-твоему, полный дебил что ли? Сиса, Сиса, твою же, кажется, ее действительно отключило из-за перегрузки. И как теперь дальше быть? Мне теперь недоступны все ее плюшки и усиления, а имба что же, тоже слетела, надо срочно все досконально проверить. Бормотал я в глубинах своего сознания. Приказ изменить параметры тела. Ускорение рефлексов. Повышаем показатель до 100. Укрепление костей. Тут тоже поднимает до 100. Усиление мышц. И здесь делаем до 100. Прочность кожи. Тут также доводим до 100. Сила. И сюда до 100. Вес. Здесь оставляем без изменений. Выносливость. И последнюю тоже до 100. Интеллект. Сюда даже смотреть не буду. Видимо, баг какой-то. Может, потом фикс выйдет, поправит. Так, вроде бы с этим все в норме. Работает, как и прежде. Однако никаких новых ощущений не возникает. Обычное усиление от основных параметров. Ничего нового. Идем дальше. Приказ изменить параметры тела. Активировать имборежим. Ускорение рефлексов. Параметр повышен до 999-999. Укрепление костей. Параметр повышен до 999-999. Усиление мышц. Параметр повышен до 999-999. Прочность кожи. Параметр повышен до 999-999. Сила. Параметр повышен до 999-999. Вес. Выбрать параметр? Да нет. Выносливость. Параметр повышен до 999-999. Интеллект. Не требуется вносить изменения. Достигнут максимально возможный лимит. Ох ты ж елки-иголки. Вот эта прибавка нарисовалась. Да я так всю планету располовинить теперь смогу, что ли? Надо вернуть все параметры обратно, пока все не разнес к чертовой бабушке. Так, осторожненько. Главное сейчас даже не дышать. Черт, только этого сейчас не хватало. Нет, не сейчас же. Нет, нет, не еет, не вылезай. Да твою же. ПЗР же, ПР, ПЗР, ПРФ. Да, да, это то самое, о чем вы, наверное, подумали. Неожиданно вылетающая из заднего прохода в самый неподходящий для этого момент. Стена за моей спиной, соседняя комната, благо не наша, соседняя пара домов и далее, далее. В общем, все, в радиусе поражения, перестало существовать в этом бренном мире. Приказ изменить параметры тела, деактивировать имборежим. Все параметры тела вернулись к своим стандартным показателям. Жаль только, что слишком поздно, так бы удалось избежать этих разрушений. Однако, переживать о произошедшем мне не дали всплывающие сообщения. Внимание! Произошла непредвиденная ошибка. Код ошибки 435799. Ёб. В ходе восстановления программы ошибку устранить не удалось. Доступ к серверам с VIP невозможен. Пользователь был отключен от системы. Обратитесь к своему системному администратору для устранения возникшей проблемы. Вот это ничего себе. Все настолько серьезно оказалось. И что еще за свинт такой? Ах, вот что это такое. Система возвышения и прокачки молодых богов. Благо системная библиотека осталась доступна и расшифровала непонятные мне символы. Надеюсь, что случившееся со мной сегодня ни на что не повлияет особо. Внимание! Доступны следующие, заблокированные ранее, навыки и способности. Для удобства использования можете просто щелкнуть пальцами. Разблокирована новая способность. Длительная левитация. Разблокирована новая способность. Шаг в подпространство. Разблокирован новый навык. Смена личности. Разблокирован новый навык. Силовое поле. Разблокировано новый навык. Владыка существ. Разблокирована новая способность. Создание аномалии. Разблокирована новая способность. Межмировой переход. Разблокирован новый навык. Откат времени. Разблокирован новый навык. Создание группы. Разблокирована новая способность. Передача силы. Разблокирован новый навык. Психокинез. Разблокирована новая способность. Изменение материи. Меня просто засыпало сообщениями о новых навыках и способностях. Им, казалось, вообще не было конца. Похоже, этот список был просто бесконечным. Сообщения все появлялись и появлялись. Я даже в какой-то момент стал не успевать прочесть то, что в них было написано. Потому я просто смахнул оповещения, чтобы не мешали. Но что же в итоге стало причиной этой возникшей вдруг ошибки? Было совершенно неясно, и даже библиотека не смогла расшифровать этот странный код. Возможно, причиной этому стало то, что я использовал приказ для развития на увеличенных характеристиках тела, которые по глупости не вернул в обычные значения, или слишком большой шаг по возрасту сыграл свою роль. Говорила же Сися не переусердствовать в этом ускоренном развитии, а может и то и другое, или еще что-то стало триггером. Расшифровать бы еще как-то все-таки этот странный код ошибки. Да вот только где, кто ж знал, что так будет-то. И конечно, к новым навыкам нет никаких дополнительных пояснений и описаний. И спросить теперь некого о том, что они могут. В этот момент в ванную влетела Рибель с широко раскрытыми от ужаса глазами. «Че что? Что тут произошло?» – вопила она с ужасом, осматривая комнату, или то, что от нее осталось. «А это что, писюнчик, твой?» – зависла она на одной точке, указывая пальцем на стену. «Нет, не мой. С улицы, наверное, ветром задуло. Забей, его уже не спасти», – ответил я, махая рукой. А Рибель, еще больше расширив глаза, посмотрела на меня, но переведя взгляд ниже, успокоилась и даже немного заулыбалась, как-то нехорошо так заулыбалась. «Внимание! Зафиксировано желание разумного существа присоединиться к вашей группе. Вы готовы принять нового члена в группу? Вы готовы передать новому члену группы силу?» «Да нет, примечание. Приняв разумное существо в группу, вы даруете ему возможность использовать доступные вам навыки и умения независимо от уровня развития существа. Примечание. Приняв неразумное существо в группу, вы даруете ему разум и открываете особые навыки. Примечание. Все члены, вступившие в группу, получают навык «Вечная жизнь» и «Регенерация». Что? Так стоп, какое еще существо желает? А Рибель что ли? И почему ее назвали существом? Ну, ладно, допустим, я готов, а если я нажму «Да», я подтвержу оба параметра, или только приму, а для передачи силы нужно нажать еще раз. И что за силу я конкретно передам? И начал я размышлять, но, внимание! Подтверждение от пользователя получено. Внимание! К вашей группе присоединилось новое существо. Вид – человек. Раса – полуэльф. Имя – Арибель Стоун. Статус – жена. Возраст – ускорение рефлексов. 27. Укрепление костей. 32. Усиление мышц. 44. Прочность кожи. 12. Вес – 82 кг. Сила – 35. Выносливость. 7. Интеллект. 30. Так. Погодите, откуда статус «жена» нарисовался? Глаза девушки тут же засияли голубым светом. Ее тело заколотила мелкая дрожь. Даже слюна потекла с уголков губ. Но вскоре Арибель пошатнулась и осела на пол. Ее взор замылился. Она начала судорожно водить рукой перед лицом, как будто пыталась прогнать назойливую муху. «Че что это-то такое? Че это за буквы? Я не понимаю, Виктор, что происходит?» Шептала растерянная девушка, продолжая сидеть на полу и махать перед лицом рукой. Вот это поворот, так поворот. Это получается, что Арибель теперь такая же, как и я стала. И навыки у нее такие же теперь будут, как мне открылись. И имба тоже теперь ей доступна. Ох, е-мае. Быстро ополоснувшись под чудом уцелевшим душем, я выбрался из ванной, обступая фрагменты своего прошлого тела и подхватив на руки Арибель, которая так и продолжала сидеть на полу и махать рукой перед своим удивленным лицом, унес ее в другую комнату. На улице, тем временем, началось активное шевеление. Люди начали выбегать из своих домов и что-то кричать друг другу. В общем, стали всячески осознавать о масштабах бедствия, что нанес мой неконтролируемый шептун. Надеюсь, хоть никто не пострадал при этом. И так слишком много внимания теперь будет. Но, если еще и за случайные жертвы придется отвечать, кстати, раз Сиси больше нет, мне же и ее задание выполнять не надо, так, я теперь могу без всяческих для себя последствий проигнорировать захват, или уничтожение этого мира, хе-хе, а жизнь то налаживается понемногу в еще более лучшую сторону. Усадив девушку на софу, я встал перед ней на колени, а Рибель все еще пыталась смахнуть назойливые буквы, и в какой-то момент у нее это, наконец, получилось. Она сфокусировала все свое внимание на мне. «Что это значит? Что произошло? Почему я вижу буквы в воздухе перед глазами?» — спросила она. Пришлось максимально подробно рассказать ей все, что знаю сам. Также объяснил ей, что из себя представляют приказы и как ими можно пользоваться. Рассказал ей о параметрах тела, которые ей теперь доступны, как их поднять или снизить. На этом моменте девушка попросила сделать паузу и, видимо, что-то начала химичить в окне своего статуса. Спустя время она с облегчением выдохнула и попросила продолжить обучение. Я еще было подумал, чего такого она там делала, но позже догадался, что вместе со всеми параметрами моего тела ей перешел и вес. Ну а вы же в курсе, как девушки по этому поводу комплексуют. Вот именно его она и поспешила изменить, о чем я узнал, заглянув в ее параметры, которые я мог просматривать на правах главного в группе. Не забыл я рассказать ей про имба-режим, и пояснил, что теперь он стал совсем беспредельным и с ним нужно быть крайне осторожным. И кстати, откат-то после использования имбы остался таким же, как был, или... Девушка тут же все попробовала, так сказать, на себе. Правда, имбу использовать она не стала. И правильно, а то разнесла бы остатки этой квартиры, да и всего дома, но смогла увидеть ее параметры. И они, действительно, такие же, как и мои на максимальных и просто невообразимых значениях. Когда Рибель немного освоилась и привыкла к новым ощущениям, она повысила параметры своего тела и встала, развернувшись к Софе, подняла ее одной рукой и откинула в сторону, расколотив вдребезги о стену. АФГ это мягкий знак. Только и смогла она из себя протяжно выдавить, тараща глаза на деяние рук своих. Возвращай параметры в исходные, давай. Наиграешься еще потом. Нам теперь нужно новую хату искать, и причем уже сегодня. Все планы коту под причиндалы. Простонал я, потирая пальцами виски. Откатив параметры, Арибель начала активно собирать все необходимые. Набралось не так, чтобы прям много всего. Пара небольших заплечных баулов. Не забыли мы и про тайничок под полом. После чего мы снова решили двинуть в город. В трущобах затеряться точно не выйдет. Предстояло найти новое жилье, но сначала нужно как-то отбрехаться от любопытных людей, что начали собираться на улице возле разрушенной стены в нашу бывшую ванную. Кто-то даже уже в комнату залез и ковырял мой старый писюн на стене, найденный где-то веточкой. Неописуемо красивая женщина сидела на каменном полу и тихо хныкала. Неслышной поступью сзади к ней подошел высокий, статный и крепкий мужчина. «Сисадмина, что у тебя тут случилось? Чего сопли распустила? Опять ноготь что ли сломала?» Подойдя ближе, мужчина нагнулся и приобнял женщину за плечи. «Так, а с сиськами у тебя что случилось, я не понял? Я в них столько кубоверов влил. Где твои импланты?» «Прости, Димусик, от энергетической перегрузки импланты вдруг полопались». Женщина обнимала руками обвисшую грудь третьего размера, когда-то бывшую идеальной шестеркой. «От какой еще, черти тебя раздери, перегрузки? Чем ты тут занималась вообще?» Недоумевал мужчина, оглядывая детскую комнату, в которой сидела женщина. «Так, подожди-ка, а где Викатар?» «Ну, замялась была сисадмина, он в другом мире, в общем, там он». Махнула она рукой в сторону стеклянного шара, перед которым и сидела. «Что? В каком еще мире? Ты что с нашим сыном сделала, идиотка?» – завопил мужчина. «Прости, Димочка, да в порядке с ним все, наверное. Он уже подрос и девушку себе хорошую нашел. В общем», – залепетала женщина. «Да твою же, что опять, сисадмина? Ты дашь мне уже, наконец, понянчить своего ребенка, поменять ему памперс в конце концов, порадоваться тому, что он начал ходить и говорить. Сначала ты закинула Кристину курдам, потом Павла Выштылью, затем Рилу к Даргам, а теперь и Викатара решила взрастить по методике своей долбанутой семейки. Сколько можно отправлять наших детей в иные миры? Нет, хватит с меня этого дерьма. Следующего наследника я не дам тебе воспитывать самостоятельно». Мужчина обхватил женщину за талию одной рукой и, подняв, потащил в кровать. «Ну, Димусик, ну подожди, ну что ты завелся? Нормально же мой метод обучения работает. Ну подожди, Димусик, а сисечки как же мои?» — роптала висящая под мышкой мужчины женщина. «Плевать мне на твои сисечки. Сейчас меня интересует другая часть твоего тела, которая будет очень долго отвечать за твою пустую голову», — ответил мужчина, и, бросив женщину на кровать, сорвал с нее всю одежду и забрался сверху. Долгое время по миру богов разносились томные и страстные стоны, крики наслаждения и скрип кровати из черданского дерева. Скоро на свет появится новый полубог, и его путь развития Дмитрий будет контролировать лично. В этом он был уверен на все 100%. «Наивный», — подумала сисадмина, украдкой читая мысли своего любимого. «Катариночка будет развиваться в прекрасном мире вечных сражений Рак-Канар. Я уже присмотрела идеальную семью для нее. И да, имя вновь не обсуждается. Хи-хи. И вот, выходим мы, значит, такие из подъезда, как замужняя парочка под ручку и с баулами скарба за спиной, а тут толпа напуганных и ошалевших местных жильцов. Еще бы, такого тут никогда раньше не было, и вот опять произошло. Какой-то взъерошенный дед собирает разбросанные по округе портки, причем явно женские. Видимо, его комната как раз и была по соседству, или не его. Чуть дальше какие-то две тетки причитают, что их кошку с окна ветром унесло. Хотя нет, вон она, сидит у них под ногами и вылизывается. Всюду крики, ругань, Кого-то уже бьют и, возможно, даже ногами. Не знаю за что и не вижу кого. Вдруг к нам подбегает из ниоткуда взявшаяся девчонка лет 9 и тонким противным голоском начинает щебетать. Здравствуйте, я Луис Лейн, Вечерний Шелест. Как вы прокомментируете произошедшие сегодня события? Протянула она к нам импровизированный микрофон из засохшего кочана кукурузы. Да мы сами ничего не поняли. Сидели, никого не трогали, примус починяли и вдруг как ебо. КХМ. В общем, вот это вот самое, ага, ответил я и бочком так, бочком начал отходить в сторону. На девчушку уже обратили внимание другие люди и начали медленно окружать. Надеюсь, не для того, чтобы побить. Девушка, вы же из газеты, да, вы посмотрите, что делается, средь белой то ночи. А можно ваш телефончик узнать? Красавица, вы записывайте, записывайте. Я свидетель, я все видела собственными глазами, и хоть я и слепая с рождения, но мимо меня и муха не пролетит. Пользуясь моментом, мы втихую покинули улицу и направились в сторону города. Заметив приближающийся отряд стражи, я утянул Арибель в ближайшую подворотню, и мы растворились в тенях, как пара профессиональных ассасинов-сисадминов. Нет, да как же там правильно-то, петляя по кварталам, мы снова вышли к стене города. Ворота, которыми мы уже пользовались ранее, в этот раз были наглухо закрыты, и что-то мне подсказывало, что через них в город нам уже никогда не попасть. Стоило догадаться, что такое событие, как разрушение половины квартала божественным шептуном привлечет ненужное внимание, а быть может виной тому что-то другое. Сомневаюсь, что стража отреагировала так быстро на произошедшее. Черт, а ведь по-любому местные жители знали, чья это халупа, что теперь разнесло. И ведь Мирха уже не сможет дать ответы. Ну а когда его тело найдут, вопросов станет еще больше, а я уверен, оно все еще в том мусоре и никуда не делось. И кому же стража захочет их задать? Конечно, той, кто жила все это время с Мирха. Твою же, в этом городе Арибель теперь оставаться больше нельзя. Да и я, как из ниоткуда взявшийся парень, буду привлекать внимание, особенно своим нынешним накачанным телом Атланта. Прям чмок, какие баночки, руки-базуки. Тьфу ты. Продолжая двигаться в тенях, мы шли вдоль стены в обратном отворот направлении. И как же такому нужно было случиться? Мы вышли ровно к тому месту, где Боров пробил своим телом стену. И что же мы тут нашли? Да целый отряд чертовой стражи. Потные и злые мужики в латной броне и при оружии уставились на двух идиотов, выпавших их тени проулка. Два идиота с баулами за спиной, как школьники, держащиеся за руки, уставились на потных мужиков в латной броне, что уже повыхватывали мечи и копья и наставили на предполагаемого противника. За нашими спинами раздался шорох и чье-то сопение. Потом послышались шаги. Много шагов. В темноте переулков к нам двигалась огромная человеческая многоножка, а нет, это остатки банды кабанов во главе с каким-то мужиком. Мужиком в королевской накидке и белом кудрявом парике. Ой, а это и не парик вовсе. Здрасте, забор покрасьте. Так, а кто это у нас тут пытается улизнуть? Арибель Стоун собственной персоной, то-то я чую здесь смердит проклятой кровью. Грохотал голос из переулка, и принадлежал он монарху, местному, мать его, императору всея Притона. Вот так и знал, что он во всем тут замешан. Мне его рожа сразу не понравилась, хоть я ее до сих еще и не видел, да и сейчас из-за кромешной темени в переулке, в котором он стоял, не мог разглядеть.